Закончив учение, мой отец вернулся в Мейкоп и занялся адвокатской практикой. Мейкоп — это окружной центр, милях в 20 к востоку от пристани Финча. В здании суда у Аттикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы, шахматные доски до новенького свода законов штата Алабама. Первые два клиента Аттикуса оказались последними, кого повесили в Мейкопской окружной тюрьме. Аттикус уговаривал их признать себя виновными в непредумышленном убийстве, тогда великодушный закон сохранит им жизнь. Но они были Хейверфорды. А кто же в округе Мейкоп не знает, что все Хейверфорды упрямы, как ослы? У этих двоих вышел спор с лучшим мейкопским кузнецом из-за кобылы, которая забрела на чужой луг, и они отправили кузнеца на тот свет. Да еще имели неосторожность сделать это при трех свидетелях, а потом уверяли, что так этому сукину сыну и надо, и воображали, будто это их вполне оправдывает. Они твердили, что в убийстве с заранее обдуманным намерением невиновны, и Аттикус ничем не мог им помочь, кроме как присутствовать при казни, после чего, должно быть, он и проникся отвращением к уголовным делам. За первые 5 лет жизни в Мейкопе Аттикус не столько занимался адвокатской практикой, сколько практиковался в строгой экономии. Все свои заработки он вложил в образование младшего брата. Джон Хейл Финч был на 10 лет моложе моего отца и решил учиться на врача как раз в ту пору, когда хлопок так упал в цене, что его и выращивать не стоило. Потом Аттикус поставил дядю Джека на ноги и вздохнул свободнее. Он любил Мейкоп. Он был плоть от плоти округа Мейкоп, знал всех здешних жителей, и они его знали. А благодаря стараниям Саймона Финча Аттикус был, если не в кровном родстве, так в семействе, чуть ли не со всеми семействами города. Мейкоп — город старый, когда я его узнала. Он уже устал от долгой жизни. В дождь улицы раскисали, и под ногами хлюпала рыжая глина. Тротуары заросли травой, здание суда на площади осело и покосилось. Почему теперь? Черным собакам приходилось плохо. На площади тень виргинских дубов не спасала от зноя, и костлявые мулы, впряженные в тележки, яростно отмахивались хвостами от мух. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к 9 утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в 3 часа, и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота. Люди в те годы двигались медленно. Разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали с расстановкой, не торопясь. В сутках были те же 24 часа, оказалось, что больше. Никто никуда не спешил, потому что идти было некуда, покупать нечего, денег ни гроша, и ничто не влекло за пределы округа Мейкоп. Но для некоторых это было время смутных надежд. Незадолго перед тем округу Мейкоп объяснили, что ничего не надо страшиться, кроме страха. Наш дом стоял на главной улице жилой части города. Нас было 4. Аттикус, Джим, я и наша кухарка Келпурния. Мы с Джимом считали, что отец у нее неплохой. Он с нами играл, читал нам вслух и всегда был вежливый и справедливый. Келпурния была совсем другая. Вся из углов и костей, близорукая и косила. И рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Келпурния вечно гнала меня из кухни и говорила, почему я веду себя не так хорошо, как Джим, а ведь она знала, что Джим старше. И она вечно звала меня домой, когда мне хотелось еще погулять. Наши сражения были грандиозны и всегда кончались одинаково. Келпурния неизменно побеждала. Больше потому, что Аттикус неизменно принимал ее сторону. Она жила у нас с тех пор, как родился Джим, и сколько себя помню, я всегда ощущала гнет ее власти. Мама умерла, когда мне было 2 года, так что я не чувствовала утраты. Она была из города Монтгомери, урожденная Грэм. Аттикус познакомился с нею, когда его в первый раз выбрали в законодательное собрание штата. Он был тогда уже пожилой, на 15 лет старше ее.